Глава 11. Осознать все. Страх быстро ушел из сердца. Улетел с холодной метелью, утек с ручьями резкой оттепели, растворился в поднявшемся над топью утреннем тумане. Дом стоял в нем, сам став островом, надежный, как крепость, и старинно суровый, как она же, несокрушимый. Я насмотрела на туманное море из окна мезонина, тянула из кружки горячий кофе медленными глотками. Пахло корицей, мандаринами. Они оранжево сияли, разложенные на подоконнике. Бояться нельзя. И от мысли этой, дерзкой и решительной, поднималась в груди волна гнева. Сидеть мышью взаперти? Ну уж нет. Яна почувствовала, как вместе с будоражащим душу возмущением рождаются в пальцах горячие искры магии и проходят сквозь кожу наружу, покалывая ногти изнутри нитями острого тока. Телефон в кармане ожил вдруг и заголосил неистово, разрушая утреннюю болотную тишину. Яна была уверена, что звонит Эльвира, ведь вчера произошел довольно долгий и серьезный разговор с комитетом насчет прояснившихся деталей в истории с камнями. Эльвира там всех на уши подняла. Ведьмы взялись за срочные поиски и пообещали отчитаться при первой же найденной зацепке. Яна была уверена, что Эльвира напала на след врага, о чем и желает сообщить с утра пораньше. Но на том конце линии была не Эльвира. Ане посчастливилось дозвониться до острова буквально чудом. В такие туманы связь зачастую исчезала почти полностью. Но подруга смогла. «Привет», — поздоровалась Яна, прижимая смартфон плечом к уху. Хотелось поскорее допить кофе и немного успокоиться. «Ян, у меня тут проблемы. Можешь прийти максимально быстро?» — попросили из динамика. Успокоиться не получилось. Аня не имела привычки жаловаться на что-то по пустякам. Все жизненные невзгоды она выносила стойко, молча. В таких ситуациях разговорить ее, чтобы помочь, стоило больших усилий. У Яны даже в глазах потемнело. Если подруга говорит о проблемах, значит, случилось нечто ужасное. Как минимум. Иначе... «Ты жива? Ты в порядке? Что случилось?» «Да не паникуй ты так, все живы!» Голос на другом конце линии заметно смягчился. «Просто приходи ко мне, если можешь, прямо сейчас. Я на месте все объясню». Связь все-таки оборвалась в самый неподходящий момент. Яна залпом допила остатки кофе, спустилась вниз, быстро собравшись, взяла тайну и вышла в редеющую мглу. Споткнулась у ворот о подлые камни. Те, что она отнесла в академию, там и остались. А эти, новые, выстроились в очередную пирамидку. Сердце билось в груди. Сменяли друг друга, как набегающие на берег волны, то надежда, то тревога. Туман таял на глазах, открывая тропу и топь. Белый корпус самолета, которому выпавший снег дорисовал крылья, встречал словно старый товарищ. До остановки она дошла быстрее, чем обычно. На полпути от отрады до участка встретила Аню. Подруга шагала по размытой дороге навстречу, пряча в карманы куртки руки и громко топая здоровенными братовыми сапогами, непромокающими и на меховой подбивке. «Что у тебя стряслось?» Сходу принялась выяснять Яна. «Сейчас покажу», — заговорщицки отозвалась Аня. «Идем по тропинке через осинник». Она осторожно огляделась по сторонам, поманила за собой Яну. «Не отставай, ладно?» «Иду». Яна поправила на плече сумку, которую схватила по инерции в коридоре. «Почему сумка такая тяжелая?» «Ну, конечно. Там же до сих пор лежат саженцы для Вика. Нимфеи». Они миновали несколько поворотов и перекрестков, прижались к забору, растущему вдоль дач, после чего напротив от него отдалились, поднялись на поросший мхом и соснами песчаный холм и спустились с него в заросли молодой ирги. «Смотри туда!» Аня указала на пушистое марево молодых сосенок. «Видишь?» Под деревьями искрились и переливались огни. Разноцветные и яркие, будто живые, они стайкой перелетали с места на место, суетились, мигали, после чего перебирались всем скопом на другое место поблизости. «Что это?» — изумленно поинтересовалась Яна. «Понятия не имею», — резонно ответила Аня. «Ты погоди, там дальше еще похлеще будет». Метров через 50 она прижала палец к губам и указала на верхушку сосны. Яна послушно подняла взгляд. Над их головами, едва заметная, сидела на ветке крупная пестрая птица. Птица как птица. Какая, толком и не разберешь, нахохлилась. Распушила перья во все стороны и голову под крыло спрятала. Почти ничего не видно. Яна со своими поверхностными знаниями в орнитологии вряд ли смогла бы точно определить вид. Судя по окрасу, мощи и большим кривым когтям, птица эта, скорее всего, была хищная. «Что с ней не так?» — мгновенно поступил резонный вопрос. «Сейчас увидишь». Аня громко пощелкала языком, привлекая внимание. Птица долго не реагировала, лишь пушилась сильнее, принимая форму пестрого шара. Потом ей Анины призывы, видимо, надоели, и она решила поглядеть, кто там внизу такой настырный нарушает покой. Вынула голову из-под крыла. Вместо должного птичьего клюва на ней были рот и нос, и уши, и волосы. Человеческая голова. «Что тут случилось?» Невольно вырвалось у Яны. «Понятия не имею», — развела руками Аня. «Поэтому тебя и позвала. Ты же вроде ведьма, а тут явно что-то волшебное происходит. Но я в колдовстве совсем не разбираюсь. Не представляю, что делать». Яна призналась. «Я, если честно, тоже». Она осторожно достала телефон и сфотографировала птицу, чтобы отправить Эльвире. «Что же тут происходит? Откуда все это?» Сообщение не дошло. Эльвира оказалась вне зоны доступа. «О, у тебя получилось ее сфоткать!» — восхитилась Аня. «А у меня, смотри!» Она сунула Яне под нос потертый смартфон, показала плоды своих стараний. Вместо птицы было лишь неразборчивое пестрое пятно. «Это, наверное, потому что ты ведьма», — предположила с нескрываемым уважением. «И хорошо, Представляешь, если ее кто-то сфоткает и в сети выложит? Что тогда начнется, даже думать не хочу. Наверное, ты права, согласилась с подругой Яна. Магия старается защитить птицу от лишних глаз. Что будешь делать? Полный надежды вопрос поставил Яну в тупик. «Искать ответы», — произнесла она, не имея пока никакого конкретного плана. «И правда, как поступить? Попытаться поймать эту странную птицу? И куда деть? Ведьмам отдать?» Яна смерила взглядом высокий ствол сосны, ветки которой начинали расходиться ближе к вершине. Внизу дерево было, как корабельная мачта. Туда даже залезть не получится, а если и получится, то птице ничего не стоит улететь оттуда за секунду. А с огнями как поступить? И Яна поняла для себя. Лучшее, что она может сделать сейчас, это понять, откуда и каким образом волшебные создания просочились в родной мир в таком количестве. Откуда она примерно представляла? Вариантов немного. А вот как? Неужели через портал? Животные ведь могут путешествовать. Но почему они прибыли именно сейчас и все разом? От мысли отвлекла Аня. Пойдем. Это еще не все. Они дошагали, кроша обувью хрустящий наст, до Аниного участка. Над бытовкой поднимался печной дым. Пахло супом. Но подруга направилась не в бытовку, а в сарайчик, где хранились вещи. Вытащила из-под куска фанеры, прижатого ведром, деревянный ящик. Яна насторожилась. «Что там?» «Вольпентингер. Пиво такое знаешь?» Загадочно ответила Аня. «Пиво?» — не поняла Яна. «Ты хранишь его тут?» «Не его. Вольпентингера. Смотри!» Яна, как фокусница из шляпы, извлекла из ящика невероятное существо и продемонстрировала подруге. Это был заяц. Вроде бы. Голову его украшали ветвистые оленьи рожки, а на спине торчали два коротких пестрых крыла. Подобное создание действительно украшало этикетку одного из пивных брендов. «Еще один», — выдохнула Яна, не желая представлять всего масштаба катастрофы. «Сколько же их тут?» «Пока все», — немного успокоила ее Аня. «Но этот...» — она сердито потрясла зайцем в воздухе. «Хуже других. Тех, может, как ты говоришь, магия и скрывает, а его...» «Он так и норовил на дорогу выскочить». Всем на обозрение. И, судя по крикам «Удач!», где я его выловила, кому-то на глаза так и этот товарищ попался. Фуф! Она выдохнула после долгой тирады. Убрала зайца в ящик. Надо ему капусты дать и морковки. Почему-то Яна поняла, что это не все. Уточнила, заранее зная ответ. «Заяц ведь не последняя проблема». «По сравнению с последней, заяц вообще почти что не проблема», — саркастически подтвердила Аня. «Пошли в бытовку». Яна обреченно побрела к домику, мысленно гадая, что еще стряслось. Внутри, вся зареванная, бледная и осунувшаяся, сидела Ира. «Привет». «Что с тобой?» — спросила у несчастной подруги Яна, примерно понимая, о чем предстоит разговор. «Артём!» страшным голосом проговорила Ира вместо приветствия. «Он каждый вечер где-то пропадает. Я так больше не могу». «Ты поговорила с ним?» — пыталась выяснить Яна. «Да. И он мне врет!» — вскрикнула подруга. «Я это чувствую!» «Постой! Что он сказал тебе конкретно?» Яна аккуратно продолжила расспросы. «Что на работе завал, и поэтому он там задерживается теперь!» — всхлипнула Ира. «Это же отмазка! Причем самая банальная! Все так говорят, когда... когда... А еще курсы эти! Они тоже!» Аня молча подсунула ей огромную кружку с чаем и початую шоколадку. Крепко пахнула мятой. Подметила безрадостно. «Да уж...» Ира громко отпила из кружки чай, вытерла слезы старомодным кружевным платочком и, лихорадочно блеснув глазами, попросила. «Девочки, вы должны мне помочь найти эти курсы и проследить за Артемом. Одна я могу не справиться». Яна с Аней переглянулись. «Ладно». Аня тут же принялась деловито копаться в телефоне. «Как там они называются, курсы эти?» Ира растерялась вдруг, затараторила сбивчиво. «Я точно не знаю. Артем всего раз толком обмолвился после того, как сходил на пробное занятие. Чего-то там про счастье и успех. Я ведь думала сначала просто тренинг от работы, а оказалось с Русланом. Но потом вроде бросил. Я и не спрашивала от греха. А тут эта сказала, что они с Русланом на что-то там для успешных мужчин ходят. Или как-то так?» «Ага», — пробормотала в ответ Аня, быстро возя пальцем по экрану. «Вот они, твои курсы». «Не мои!» — капризно поправила ее Ира. Аня отмахнулась. «Артема твоего! И Русика Кобелюсика! Какая разница? Главное, расписание тут есть. Сходим мы с тобой, да, Ян?» Аня посмотрела на Яну с надеждой. «Ты завтра вечером сможешь?» «Конечно», — кивнула Яна. Завтра у нее как раз был еще один свободный от учебы день. А занятие в Райском было запланировано на утро. Сваха Акулина Гавриловна тоже собралась приехать и поприсутствовать на нем. Янина инструкторская популярность расползалась по афории все дальше. «Спасибо, девочки!» Растрогавшись, Ира облилась очередной порцией слез. «Что бы я без вас делала?» «Не раскисай! Твои подруги с тобой!» Поддержала ее Аня и обратилась уже к Яне, молчаливо намекая на ситуацию с нашествием волшебных существ. «Ты иди, иди. Мы тут дальше сами разберемся». «Хорошо. Держись, Ириш, прорвемся». Перед тем, как покинуть бытовку, Яна уточнила. «Во сколько завтра встречаемся и где?» «Давайте на остановке возле бульвара», — предложила Аня. «Курсы как раз неподалеку, в торгово-офисном центре «Гора» находятся. Начало в 6 вечера. Значит, собраться надо за полчаса хотя бы». На то мы порешили. Аня проводила Яну до тропы, передала ей коробку с рогатым зайцем, благо Ира осталась в бытовке и всего этого не видела. Ох, и удивилась бы. По пути от участка до дороги Яну встретил Вик. Вышел из-за сонных деревьев, бесшумный, как сама тишина. «Ты уже видел?» — спросила его Яна. «Птицу, и странные огни, и его. Она продемонстрировала содержимое коробки. «Да...» Вик погладил зайца, потом, щурясь, всмотрелся в кроны сосен. «Птиц две или три тут, и блуждающих огней целые россыпи. Что-то случилось с порталом в острове». «И что теперь делать? До ведьм я дозвониться пока не смогла». Вик задумчиво посмотрел в сторону болот, потом на коробку. Спросил вдруг. «Тебе не кажется, что зайчишка слишком спокойно себя ведет и выглядит подавленно?» «Пожалуй...» — неуверенно согласилась Яна. «Аниного кролика на месте не удержать, а этот сидит тихо. Птица тоже была нахохленной и апатичной». «Им тут плохо», — сделал вывод Вик. «Они прорвались сюда случайно и страдают теперь без магии родного мира». «Мне нужно оглядеть портал», — решила Яна. «Вот только как? Я перебираюсь в соседний мир с помощью специального приспособления. Переключаю его в ручном режиме. А с ними что?» Вик хотел что-то ответить, но вдруг над головами засвистели, захлопали крылья, и три большие пестрые птицы с человеческими лицами пролетели мимо, направляясь в сторону топей. «Смотри!» — Вик указал на них. «Они, кажется, поняли, что нужно возвращаться обратно». «Пойдем за ними», — предложила Яна. «Посмотрим, как они собираются перебраться в другой мир». «Пойдем». Вик взял у нее коробку с зайцем, показал на высокий берег в блеске ледяной глазури. «Видишь, огни тоже движутся». Огни уплывали, мерцая и вспыхивая, словно танцуя. Яна и Вик поспешили за ними. У дороги, где реже обычного проносились машины, и птицы, и огни будто растворились в воздухе. Не было их видно и на пути через дачи. Они вновь проявились потом, уже на тропинке. Рассыпались кругом, их, кажется, даже больше стало. И птиц прибавилось, еще других, бесчеловечьих лиц, ярких, как попугаи. И зайцы новые подтянулись, и еще какие-то необычные зверьки, быстрые, как молнии. Толком не разглядишь. Все они не дошли до круга, а свернули налево у железнодорожной насыпи. Двинулись вдоль нее по застывшим волнам, укрывшего кочки снега. Там, куда они шли, тропы не было. Зато высилась старая узкоколейка, и Яна с Виком двинулись по ней. «Куда ведет этот путь?» — спросила Яна. «К озеру», — ответил Вик. Коробка в его руках дернулась, и заяц, неожиданно оживившись, выпорхнул через край на своих коротеньких округлых крылышках. Он неровно метнулся над насыпью, то в одну, то в другую сторону, а потом со свистом рассек воздух и... исчез. «Куда он делся?» — воскликнула Яна. «Не знаю». Вик огляделся по сторонам. «Тут что-то не так». Он указал в сторону птиц. Половина из них нырнула в толщу пространства и тоже пропала из виду. «Они переходят», — поняла Яна. «Ничего себе! Как? Без портала?» «Смотри-ка!» Вик подошел к тому месту, где исчез заяц. Вытянул руку, и она вдруг пропала по локоть. «Тут дыра какая-то!» Он вернул руку обратно. От пальцев шел пар. Нам не пройти. Растворит. Как такое возможно? Яна настороженно огляделась по сторонам. Это новые порталы? Что-то другое. Больше похоже на повреждение. Будто между мирами прорвалась дыра. И от краев ее расползаются другие дыры. Неправильно. Яна достала смартфон и без особых надежд принялась набирать Эльвиру. Написала ей еще одно длинное сообщение, но тут связь не ловила совсем. «Давай с моего телефона», — предложил Вик. Сигнала доставки снова не прозвучало. «Надо пометить места», — решила Яна и, отломав несколько мерзлых ивовых прутьев, воткнула один на том месте, где пропал рогатый заяц. «Дай мне тоже». Вик спустился с насыпи и пристроил второй прут там, где растворились в воздухе птицы. «Давай проследим за оставшимися», — предложила Яна. «Надо отыскать и отметить все прорывы». Насыпь закончилась тупиком. Яна приложила ладонь козырьком к лицу. Белизна снежных кочек слепила глаза, и последние птицы растворились в ней, уже незримые. Вик остановился у перекрещенных бревен шлагбаума, вгляделся в открывшиеся впереди темные прогалы. Вода в них исходила паром и пузырилась, словно варево колдовского котла. В ее кофейной влаге что-то двигалось. «Что с тобой?» — поинтересовалась Яна, заметив, что обычно умиротворенное лицо спутника вдруг изменилось и стало напряженным. «Я...» Вик прижал ладонь к своему горлу, будто что-то мешало ему дышать, если он вообще дышал. «Это место как-то связано с моим прошлым. Со смертью. Не помню. Почему я не помню таких важных вещей?» Он закашлялся. Во время предыдущих бесед Яна не решалась спросить, из-за чего конкретно он умер, считая это неэтичным. А тут, выходит, он и сам не помнит этого. Хотя, наверное, и к лучшему. Или... «Что именно ты забыл, если не секрет?» — рискнула она задать важный вопрос. «Подробности своей смерти», — прозвучал честный ответ. «Ее детали и ее причину. Но это место...» Он взмахнул рукой, указывая на воду. «Смотри!» Яна тоже увидела, как что-то задвигалось там, в маслянистой бурой толще. Знакомо так задвигалось. Дежавю? Из водной тьмы тяжело вышел деревянный резной нос древнего корабля. Того самого. И вокруг него что-то заплескало, зазмеилось. Блеснула чешуя, и пронесся над болотом изумленный возглас. «Ой! Как ты так незаметно подошла! Я даже испугалась!» На Яну смотрели, не мигая, большие лазурные глаза русалки Ариэллы. «А как ты тут оказалась?» — спросила, в свою очередь, пораженная встречей Яна. «Тут?» — Ариэлла непонимающе огляделась вокруг. «Я тут работаю, как, впрочем, и всегда». «А как ты...» Яна растерянно обвела рукой окружающий пейзаж. «Тебя не смущает?» «Я тебя не понимаю», — честно сказала русалка. «Ты какая-то странная сегодня». Яна посмотрела на Вика, на насыпь. «Прости, но что ты видишь вокруг себя?» — уточнила настойчиво. «То же, что и всегда», — пожала плечами Ариэлла. «Свою работу. Мостки, настилы, торф. Вон девочки». Она махнула рукой в сторону железной дороги. «Вон келпи с подводой на погрузке. Вон райская. Ой!» Она вдруг еще сильнее округлила глаза. «Ой, ты куда исчезаешь? Что происходит? Погоди!» И растворилась в пространстве сама. За ней чуть медленнее исчез и корабль. Его зыбкие очертания какое-то время дрожали в воздухе, словно призрак. «Что это было?» Яна непонимающе взглянула на Вика. «Слишком сильный прорыв в тканях миров. Аномалия». Он выглядел еще тревожнее, чем прежде. «Я уже видел этот корабль. Точно видел. До того, как...» Сказал и замолчал в итоге, не закончив фразу. На обратном пути Яне перезвонила Эльвира и попросила рассказать ей про все. Пообещала, что прямо сейчас соберет других ведьм, и они возьмутся за проблему немедленно. Яна с Виком дошли до самолета вместе. Снег укрыл остов, смягчив линии и заполнив части пустот. Лишь несколько черных водных окон осталось у кабины мрачным напоминанием о том, что власть топи вечна, и не вырваться из нее больше стальной птицы. Не улететь. Никогда. Вик буравил самолет сосредоточенным взглядом. В глубине его глаз плескались ярость и боль. Яна спросила осторожно: «Ты в порядке?» «Да, конечно». Бледные губы растянула привычная улыбка. «Просто иногда тяжело бывает вот так проходить по граням памяти. Впрочем, все это не важно». Вик явно не хотел говорить на тяжелую тему. И не пришлось. Перед тем, как пойти домой, Яна вспомнила про нимфеи. «Я совсем забыла». Она вытащила из сумки пакет. «Это тебе. Купила на распродаже, а теперь думаю, выживут ли. И что с ними, в принципе, делать зимой?» «Большое спасибо». Вик взял подарок, оглядел этикетку с фантастическими бутонами ало-розового цвета. «Очень красивые. Думаю, у меня хватит магии, чтобы устроить их на зимовку до весны сразу под водой». На кончиках длинных пальцев блеснули искры. После этого Вик развернулся к самолету и внимательно посмотрел на дыру возле него, полнящуюся опасным мраком незамерзшей воды. «Ты ничего не чувствуешь?» — спросил неопределенно. Яна ответила: «Вроде бы нет». Вик кивнул ей. «Значит, все верно. Ведь его от тебя и прячут. Подержишь, хорошо?» Он бережно передал Яне пакет с запакованными растениями, не желая ставить его на холодную землю. «Если бы тебе надо было что-то спрятать на болоте, где бы ты это спрятала?» «Тут не так уж и много мест, откуда можно вернуть назад то, что было положено», — предположила Яна, пока только догадываясь, о чем идет речь. И все же сердце забилось взволнованно. «Неужели Вик найдет? Неужели ему повезет отыскать тот самый артефакт, что управляет инквизиторскими камнями? Ведь она угадала, речь идет именно о нем. Вик сначала присел возле самолета, потом лег. Длины руки не хватало, чтобы вырвать у тьмы заветную тайну. Он долго и старательно шарил в ледяной пустоте, пока не достал нечто круглое, мутно-бесцветное, закованное в оправу тусклого металла. Артефакт. И от него почти незримая, толстая леска тянулась к самолетному корпусу. На ней он во тьме и держался. Вик оглядел находку на просвет. «Почти незаметный. Даже слабого фона самолета хватило, чтобы спрятать». «Самолет фонит магией?» — удивилась Яна. «Да, это аномальное место. Именно поэтому он, скорее всего, именно сюда и рухнул с неба. А магия окутала его почти неощутимым коконом и заброшенную железную дорогу. Большие и сложные рукотворные объекты имеют свойство ее притягивать». Яна недоверчиво вгляделась в воду у белого корпуса. Спросила: «Интересно, что стало с экипажем?» «Они выжили после падения», — уверенно сообщил Вик. «И ушли искать людей. Что было дальше, не знаю». Он передал артефакт собеседнице. «Думаю, его стоит отдать твоим ведьмам». Яна взяла холодный, недружелюбный камень, осмотрела его внимательно, взвесила на ладони. «Обычно я их заряжаю», — произнесла, раздумывая. «Но и как быстро разрядить, знаю теоретически». «Что ты хочешь сделать?» — поинтересовался Вик. «Разрядить его и посмотреть, кто придет чинить». «Понял тебя. Это хорошая идея». На запланированную встречу с подругами Яна явилась раньше остальных. Решив не торчать на остановке, она пошла прогуляться по центру, уже готовому к продолжительным праздничным выходным. От сияющих витрин веяло грядущим Новым годом. Фасады искрились гирляндами, торжественно высились конусы наряженных елей. Откуда-то издалека, со стороны торгового центра, доносился из колонок хрипловатый звон бубенцов под заезженную мелодию. И бархатный бас выводил долгожданное «хо-хо-хо». Снег пошел резко, встал стеной. Какое-то время он мягко падал на землю в безветрии. Но вскоре началась настоящая пурга. Ударила в лицо колкими искрами. Яна надвинула на самые глаза капюшон куртки и плотнее намотала на шею шарф. Снежинки застряли в ворсинках и бахроме. Хорошо, что варежки плотные надела. Находиться в такую непогоду на улице не хотелось совсем. И Яна пошла в сторону горы, решив подождать подруг внутри. Двигаться пришлось мелкими перебежками от остановки к магазинчику с сувенирами. От сувениров к крытым лоткам новогодней уличной ярмарки, от них вперед по пешеходной улице, мимо баров и кафе. У входа в кафе Яна поскользнулась на припорошенном снегом льду и чуть не упала. Кто-то своевременно поймал ее за локоть. «Опа! Осторожнее! Все в порядке?» Рядом стоял Роман. Как всегда, непростительно элегантный, сегодня он оделся явно не по погоде, хоть виду и не подавал, что замерз. «Здравствуйте», — поприветствовала его Яна. «Мы же вроде как договорились общаться на «ты», — напомнил сосед. «Да, точно». Яна и сама припомнила и пожалела от чего-то, что согласилась. Как-то неуютно от этого сближения становилось. «Одна гуляешь?» Роман ослепительно улыбнулся. «Нет. С подругами договорилась встретиться. Они сейчас подъедут». «Развлекаться будете? Шопинг? Салоны красоты?» «У нас есть дела поинтереснее». Яна взглянула на экран телефона. Аня минут 10 назад написала, что они с Ирой выехали от последней на такси. «Пойдем выпьем по чашечке кофе», — предложил Роман. «Зачем ждать на улице, если можно пойти в тепло? Тем более кофейня, вот она, рядом». Яна согласилась. Стоять на улице не хотелось, как не хотелось и идти вместе с Романом в гору. Пусть он никак не относился к их курсовой истории, следить за Ириным мужем лучше без лишних вопросов и свидетелей. Она подсчитала, что на остановке девчонки будут минут через 10. Ладно, для чашечки кофе время действительно найдется. Роман галантно придержал дверь, пропуская Яну внутрь. Кофейня полнилась светом, посетителями и разговорами. В залах ее, устроенных на месте бывших комнат старинного купеческого особняка, было тесно и одновременно уютно. Крутая лестница вывела на второй этаж, где нашлись свободные места. Официант стремительно принял заказ и принес исходящий паром эспрессо для Романа и большой латте для Яны. За окном бились снежные вихри. Они хотели прорваться внутрь и остудить гостям кофейни горячие напитки. И свечи на окнах задуть, пустей не имели настоящего огня, так как пламя их трепетное рождалось иллюзией, сотворенной из света крошечных ламп. «А что тебя сегодня в центр города привело?» — поинтересовалась Яна, решив взять инициативу разговора в свои руки. «Плохой день выдался вчера», — поделился Роман. «Сплошные поломки». Он красноречиво продемонстрировал треснувший экран смартфона. Положил его на стол. Рядом выгрузил из кармана пальто ключи от автомобиля. «Машина сломалась, как назло. Пришлось в сервисе оставлять почти на неделю». «Как же ты до дома добираешься?» «Вчера друг подвез. Сегодня к Листовы, которые из домика, что ближе к пристани. На улице, как видишь, не ночую». Он снова улыбнулся лучезарно и весело рассмеялся. Непогода загнала в кофейню новых посетителей. Проходя к свободным местам в дальнем конце зала, один из них, грузный мужчина неопределенного возраста, случайно задел стол, за которым расположились Роман и Яна. Стол пошатнулся, с него полетели чашки, сахарница, салфетница, баночки специй и опрокинулся в проход. Яна шикнула от неожиданности. Горячий кофе пролился на колени. Пришлось хватать с пола салфетки и вытирать скорее. Кожу неприятно прижгло. «Простите!» Перепуганный официант метнул на Янины ноги белое полотенце. «Извините, сейчас мы вам новый кофе принесем, и все за счет заведения». Он принялся убирать осколки и вытирать лужу. «Спасибо, мне не нужно, только даме». Роман выудил из-под стула отлетевший туда телефон. Взглянул на экран. «За мной уже приехали, друг. В противном случае мне придется идти домой пешком». Он вежливо попрощался и откланялся. Яну пересадили за другой столик, принесли новый кофе и чизкейк от заведения. Мессенджер пискнул сообщением от Ани. «Задерживаемся. Тут авария перед мостом из-за метели. Пробка, не проехать. Мы вылезли из такси и идем пешком». Это еще минут 15-20. Яна приправила кофе корицей. Можно пока не торопиться. Двинула ногой, что-то попало под подошву, слабо звякнуло. Ключи. От машины. Видимо, Роман не заметил их и забыл поднять с пола, когда все рухнуло. Ну вот. Яна вспомнила, что у нее в телефонной книге забит его номер. Написала: «Твои ключи от машины у меня». Ответ пришел незамедлительно. «Заберу в острове при случае. Машина сейчас все равно в ремонте. Спасибо». Почти сразу после сообщения раздался звонок, и Яна ответила автоматически. «Да?» «Послушай, нам надо поговорить!» Раздался из динамика почти незнакомый голос. Вернее, знакомый, просто уж очень непривычно он теперь звучал. «Руслан? Что тебе опять нужно?» Поинтересовалась Яна как можно более безразлично. «Поговорить с тобой хотел». Агрессивный тон бывшего мужа сменился несчастным блением. «Мне очень нужно с тобой поговорить, Яночка. Пожалуйста». «Говори». Яна даже поморщилась. «У тебя минута». Слушать было неприятно. «Нет, нет, ты не поняла. Нам обязательно нужно встретиться лично. Это очень важно». «Никаких встреч», — прозвучал холодный ответ. «Только в суде. Понятно? Никаких больше». «Яна, ты должна меня выслушать. Обязательно». Надрывался Руслан на другом конце линии. «Это по поводу моей квартиры. Если ты со мной встретишься, я рассмотрю вариант с включением поля в долю владения». «Нашей квартиры», — поправила Яна, чувствуя предательское желание пойти у бывшего на поводу ради Полины. «Или это очередная хитрая манипуляция? Но зачем?» «Я подумаю», — решила она, — «насчет встречи. Но если ты меня обманешь и зря потратишь мое время, лучше тебе этого не делать, Руслан». И трубку красную нажала. Сделав пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться, заглянула в мессенджер. Там уже накопилось несколько гневных Аниных «ты где?». «В кафе рядом с горой», — ответила ей Яна. «Сейчас выйду». Подруги уже стояли внизу. Ира выглядела совсем плохо. Казалось, вот-вот и в обморок упадет. Бледная вся, глаза ввалились. Старый пуховичок вместо модного пальто. Аня держалась с привычной стойкостью. Выдала сходу короткое: «Идем». «Идем», — согласилась с ней Яна. Сквозь пургу они добрели до входа в гору. Поднялись по скользким ступеням и оказались в просторном фойе, увешанном гирляндами и рекламой. «Нам наверх!» Аня повела подруг к эскалатору. «Готова, Ир? Ну, давай приходи в себя. Ты же хотела все выяснить». «Мне страшно». Ира жалобно округлила глаза. «Я боюсь». «Чего?» — хмыкнула Аня. «Увидеть благоверного на дурацких курсах?» «Наоборот», — произнесла Ира шепотом. «Не увидеть. Это еще хуже». «Понятно». Аня задумчиво почесала подбородок. «Тогда решай, что будем делать. Пойдем смотреть, что там с этими курсами, или посидим в кафе и разойдемся». «Надо идти», — обреченно решила Ира и первая шагнула на ступени эскалатора. Курсы находились в офисной части на верхнем этаже горы. К счастью, они уже начались, и коридор, куда выходила чуть приоткрытая дверь, был пуст. Ира затравленно поглядела на подруг, после чего на несколько секунд припала к щели, за которой бодрый голос что-то вещал про кармический трансерфинг высоких материй и духовный сверхменеджмент в ведической традиции западного полушария восточной параллели. «Что за хрень?» — задала риторический вопрос Аня. «Ну что, там твой Артём?» — спросила Яна о насущном. Ира стала еще бледнее, чем была. «Его там, кажется, нет». «Да я погляжу». Аня отодвинула в сторону подругу и без особых церемоний и предварительного стука заглянула внутрь роковой комнаты. Раздались шепотки возмущения и удивленный вопрос ведущего. «Вы что-то хотели, женщина?» «Дверью ошиблась», — невозмутимо выдала Аня и вернулась к Ире с Яной. Подтвердила. «Их там нет. Ни Русика, ни Артема». Ира ахнула и зажала ладонью рот. После чего пробубнила едва связно. «Так я и знала, что все гораздо хуже, чем просто курсы. Все ужасно. Он у любовницы, у какой-нибудь Жени». «Позвони ему прямо сейчас», — предложила Яна. «Не могу». Ира отчаянно замотала головой. «Если я услышу голос другой женщины, то...» «Давай я позвоню». Аня требовательно протянула руку. «Телефон». Ира обреченно отдала ей свой старенький смартфон, который она хотела, да все никак не могла поменять из-за привычки постоянно экономить на себе. Аня набрала Артема, который значился в списке контактов как любимый муж, и стала ждать с суровым лицом. Как пить дать, она уже придумала грозный текст, способный испугать до дрожи и Ирину соперницу, и неверного муженька. В гневе Аня бывала страшна. В гробовой тишине они ушли от места проведения злополучных курсов в тихий коридор с темными витринами несданных в аренду помещений. Длинные гудки звучали набатом. Потом булькнул ответ. Аня услышала чей-то голос, явно чужой, после чего потребовала позвать Артема, на что ей сообщили нечто настолько шокирующее, что она застыла с приоткрытым ртом и вскинутыми бровями. А потом звонок то ли оборвался сам, то ли на том конце кто-то выключил телефон. «Что она сказала?» Дрожащим голосом произнесла Ира, не сомневаясь, что Аня сейчас общалась именно с ней. «Что твой муж на кладбище?» Прозвучал ответ. «Что?» Душераздирающе вскрикнула Ира и, отобрав у Ани телефон, принялась быстро-быстро набирать благоверного. Безрезультатно. Она прислонилась спиной к стене и уже начала безвольно сползать по ней вниз, как вдруг телефон все же сжалился над ней и залился громогласной трелью. Высветился неопределенный номер. Чей-то. Ира не успела взять трубку, ахнула и окончательно рухнула в обморок. Аня моментально подхватила и подругу, и выпавший гаджет. Яна, проклиная все, принялась набирать номер скорой. Из динамика Ириного телефона раздались встревоженные крики. В суматохе Аня случайно нажала прием. «Ирочка! Ирочка, это я!» — узнавался голос Артема. «Ответь, пожалуйста! У меня телефон сел, а Карина Петровна...» «Какая еще Карина Петровна?» — сурово гаркнула в трубку Аня. «Это ее номер, да?» «Да! Ой, Ань, это ты!» — испуганно воскликнул Артем. «А где Ирочка?» «В обмороке», — сообщила Аня загробным тоном. «Что? Почему?» Голос Артема на другом конце линии задрожал. «Что случилось?» «Это тебя нужно спросить. Пропадаешь где-то, секреты какие-то от жены имеешь. Довел бедную до больницы». «Какой больницы? Почему?» «Секретами своими и Каринами Петровнами». «Карина Петровна-то тут при чем? Она просто администраторша». «Боже мой! Ань, я ж не думал, что Ириша все так воспримет!» Принялся оправдываться Артем. «Я был уверен, что ей все это не понравится, поэтому и не говорил. Дурак! Надо было рассказать давно, но я все не знал, как начать». «Нечего сопли жевать и оправдываться!» — разозлилась Аня. «Предал жену, а теперь Юлиш!» «Предал?» Артем даже закашлялся. «В чем же предал? Я ведь просто...» «Ага!» — рыкнула Аня. «На курсы всякие идиотские, где учат любовниц заводить и жен обманывать, скажешь, не ходил?» «Ах, курсы! Вот черт!» И Артем рассказал, как все было. На курсы его отвел Руслан. Янин бывший ими восторгался, а Артему там совершенно не понравилось. Он посетил лишь одно занятие, после которого заявил, что ноги его там не будет. Курсом постепенно охладел и сам Руслан. Все его время теперь Женя занимала. А отсутствие Артемова ежевечернее совсем с другими вещами было связано. Просто Артема выперли с работы из-за недопонимания с новым начальством. Для него это стало настоящим шоком. Он даже на жену из-за этого сорвался, обозвал зачем-то клушей, о чем теперь страшно жалел. Потом он пытался загладить вину, намекал, что хочет устроить любимый отдых в спа, даже честно на это самое спа деньги откладывал. Но донес он до жены это плохо, и Ира его поняла совершенно не так, как надо. Обиделась даже, кажется. А начальник тот новый, из-за которого произошло увольнение, на Артема еще и накляузничал в узких кругах так, что устроиться на аналогичную должность в подобной фирме Ириному мужу больше не светило. Но семью-то кормить надо. Вот Артем и пошел туда, куда работники из-за специфики и атмосферы валом не валили, и где деньги водились. В погребальную контору на неопределенную должность разнорабочего. И теперь в его обязанности входили, помимо прочего, копание могил и перенос гробов. Ну как о таком жене и детям расскажешь? Вот Артем и молчал. «О, ну ты даешь!» Только и смогла выдохнуть Аня после его чистосердечного признания. «Ты даже не представляешь, как эти несчастные могилы и гробы сейчас твою Ирину обрадуют. Она себе такого накрутила!» «Ладно, тут уже скорая подъехала, позвоню потом». Иру откачали быстро. Не успела она прийти в себя, как откуда ни возьмись, примчался к ней перепуганный муж и в срочном порядке увез домой. Яна с Аней тоже направились в сторону дома, предварительно захватив в недавно открывшейся пекарне горячих пирогов. Сегодня все изрядно перенервничали, все устали. Они доехали до отрады и расстались на остановке. Яна пошла через ставшие родными топи, наслаждаясь свежестью воздуха и мягкой снежной белизной. Серое небо висело низко, пуховое, как перина. Проглядывала остро темная штриховка деревьев. Лишь кудри сосен, припорошенные зимней сединой, сохраняли свою глубокую зелень. Яна остановилась возле самолета и долго разглядывала снег вокруг. Следов не обнаружилось. Правда, метель недавно была. Яна навострила все свое магическое чутье. И нет, артефакт не подал признаков жизни. Лежал словно мертвый. Его не перезарядили. Яна успокоилась и пошла дальше. Мгла растворила темноту вечера, стерла грани горизонта. Тишина стояла нереальная. Только в острове проявилась жизнь. Лаяли собаки, светились окна. Шурхала по земле лопата, где-то рядом чистили снег. В доме Романа горело одно окно. Вспомнив о ключах, Яна решила не откладывать их возврат хозяину в долгий ящик. Подошла к двери и нажала кнопку звонка под козырьком.